Он не создан для работы в полиции. Однако в этих краях другую работу найти трудно. Мартин бросается открывать бабушке дверцу. «Спасибо, офицер!» — благодарит бабулечка. Вежливость никогда не оставляет ее равнодушной. «Не за что, мадам Сюшо! Всегда рад вас видеть! Тем более вы так редко приезжаете в город!» — обворожительным тоном отвечает Мартин. «И я всегда рада встрече с вами, офицер!» — подыгрывает любезному полицейскому бабулечка. «А уж я как рад, мадам Сюшо! Поверьте, такие радости бывают крайне редко!» «Верю, офицер!» — соглашается бабушка. Мартин вертит в руках свою фуражку, словно она может помочь ему завершить беседу. «Как ваши дела? Не скучно ли вам в вашем большом доме? Все ли в порядке?» «Как всегда, масса неполадок, и они не дают мне скучать. Но со мной мой мальчик Артур, а когда в доме есть мужчина, все всегда устраивается», — с улыбкой произносит бабушка, потрепав любимого внука по голове. Артур ужасно не любит, когда его гладят по голове или ерошат ему волосы. Мальчику кажется, что так можно обращаться только с младенцами или клоунами. Резко дернув головой, он напоминает об этом бабушке. Заметив, что мальчик чем-то недоволен, Мартин теряется. «А как там собака, которую вам продал мой брат? Хороший сторож?» «Еще какой! Настоящий зверь! Просто неукротимый!» — доверительно сообщает бабушка. «К счастью, мой маленький Артур — большой знаток диких животных. У живущих в чаще джунглей африканских племен он научился приемам дрессировки, и с помощью этих приемов ему удалось приручить такого свирепого пса, как наш Альфред. Теперь собака совсем ручная. Впрочем, быть может, в ней еще дремлет дикий зверь? Поспать она действительно любит», — с улыбкой добавляет бабушка. Мартин в растерянности. Он не понимает, когда бабушка говорит серьезно, а когда шутит. «Так-так, как я рад нашей встрече, мадам Сюшо!» — бормочет он и, наконец, с сожалением произносит. «Ну так вот, до скорой встречи, мадам Сюшо!» «До скорой, офицер!» — любезно отвечает бабушка. Мартин смотрит, как она входит в магазин, и с облегчением вздыхает. Артур изо всех сил старается расцепить две металлические тележки. Они, наверное, влюбились друг в друга, никак не желают расставаться. Наконец, дело сделано, и он пускается следом за бабушкой, которая, уткнувшись носом в список предстоящих покупок, медленно движется между полок. Чтобы поскорее догнать бабушку, Артур разгоняет тележку и скользит следом за ней. Настигнув старушку, он обнимает ее и тихонько шепчет ей на ухо. «А правда, бабулечка, этот офицер ухаживает за тобой!» Не ожидавшая от внука подобных речей, бабушка в изумлении останавливается. Нет, кажется, его никто, кроме нее, не слышал, и она успокаивается и также шепотом отвечает. «Послушай, Артур, с чего ты это взял?» «Разве не так? Стоит ему тебя увидеть, как он тут же прихорашивается, словно селезень, и от волнения готов съесть собственную фуражку. Мадам Сюшо, пожалуйста, сюда! Мадам Сюшо, пожалуйста, туда!» «Артур!» — сухо произносит бабулечка. «Замолчи! Ты не умеешь себя вести! Кто тебе дал право сравнивать людей с утками?» — обиженно произносит она. Артур пожимает плечами. Он не уверен, что поступает невежливо, ведь он сказал правду, ту самую правду, которую выдумывают дети, но которая зачастую оказывается более правдивой, чем правда взрослых. Успокоившись, бабулечка пускается в пространные разъяснения. «Он просто любезен со мной, как и все остальные жители нашего городка», — серьезно говорит она. «Здесь все любили твоего дедушку, потому что его изобретения помогали людям. твой дедушка всегда всем помогал.